Глава 131. Кровопролитие. Что за... Что случилось? Почему упала моя репутация? Игроки из гильдии «Убей всех» были сбиты с толку. Они немедленно повернулись и посмотрели на Хан Сяо, но увидели, что он смотрит в их сторону с выражением безразличия. На этот раз, независимо от того, насколько они глупы, они могли понять, что происходит. Остальные игроки с любопытством и подозрением наблюдали со стороны. Слайс Йоап был чрезвычайно обеспокоен. Откуда ему было знать, что их действия расстроят Черного Призрака? Разве это не нормально для гильдии копить ресурсы в игре? Почему этот НИП такой умный? Репутация, заработанная за эти несколько дней, исчезла и даже немного упала. Члены гильдии вокруг него смотрели на него неодобрительно. Но для Слайс Йоапа было слишком поздно сожалеть. Он мог чувствовать, что его авторитет как лидера на порядок снизился. Он оказался в очень сложной ситуации. И ничего не мог поделать, кроме как быстро уйти со сцены вместе со своими людьми. Игроки вокруг были сбиты с толку. Они не знали, почему или как некогда высокомерная гильдия «Убей всех» ушла, поджав хвосты за считанные секунды. К нефритовому зеленому небу даже закралась мысль, что гильдия «Убей всех» испугалась их гильдии «Небесная территория». Что происходит? Когда моя гильдия стала такой крутой? Никто больше не блокировал путь, и постепенно игроки узнали, что появилась миссия с призовым фондом. Они наконец поняли мотив гильдии «Убей всех». Они были полны праведного негодования, потому что это было совершенно несправедливо. «Посмотрите на них! Попытались забрать весь призовой фонд!» «Какая гадость!» Проклиная гильдии «Убей всех», все игроки обратили свое внимание на миссию с призовым фондом, привлеченные условиями с наградой. Все приняли квест. Все хотели украсть кусочек этого огромного торта. Призовой фонд медленно перевалил за 500 тысяч опыта. И для начинающих игроков это была просто немыслимая сумма. До такой степени, что одно только размышление об этом перехватывало их дыхание. Только 5 человек могли претендовать на призовой фонд. Рейтинг зависел от затраченной энергии вклада. По сравнению с числом участников, 5 было, несомненно, небольшим числом. Но проблема заключалась в том, что все думали, что они станут счастливчиками. Несмотря на то, что это было почти так же маловероятно, как выиграть в лотерею. А в их глазах все еще оставался проблеск надежды. Если бы выбрали их, это было бы все равно, что выиграть джекпот. Игроки еще не были даже на 10 уровне. Их боевая сила была крайне низкой. Но зато они не боялись смерти. С пистолетом в руках они могли нанести небольшой урон. По крайней мере, объединившись со всеми вокруг, они могли увеличить свою огневую мощь. Вот почему Хан Сяо подумал о квесте. Лес деревни Большого Рога был очень большим. Но огромное количество информации от темной сети помогло определить точный маршрут эвакуации войск организации Гермина. Все прибыли на место, где были установлены ловушки. Игроки объединились и разошлись для засады. Среди них игроки из закрытой бета-версии были более склонны выбирать друг друга в качестве товарищей по команде. Конечно, те, кто состоял в гильдии, имели преимущество. Объединение в команды было для игроков лучшим выбором. Все знали, что полагаясь только на свои усилия, они никогда не попадут в список. Кленовая луна была немного растеряна. У каждого игрока была команда. Она была на шаг медленнее и не смогла найти никого, с кем можно было бы объединиться. Хан Сяо заметил это и позвонил Кленовой Луне. Он достал свою модифицированную снайперскую винтовку, а также несколько патронов, и передал ее Кленовой Луне. «Я одолжу тебе эту винтовку. Останься со мной». Кленовая Луна с удивлением прикрыла обеими руками свой крошечный рот. Она думала, что это было преимуществом запуска секретного квеста. Но увидев требования снайперской винтовки, она оказалась в трудном положении. Снайперская винтовка требовала навык снайперская стрельба не менее 1 уровня. Кленовая Луна надулась. «Но я не знаю, как ее использовать». «Черный призрак передал вам навык снайперская стрельба. Вы хотите потратить 2000 опыта, чтобы изучить его?» Хан Сяо не учил игроков эти способности снайпера. Кленовая Луна была одновременно потрясена и счастлива. Она согласилась, не задумываясь. Так как Кленовая Луна была достойна тренировки, Хан Сяо, естественно, был предвзятым к ней. Конечно, это был секрет между ними. Если другие игроки считают, что это несправедливо, что они могут сделать, кроме как ограничить свои жалобы? В этом материалистическом обществе люди без ресурсов не имели права голоса. Порыв ветра свистел по лесу. У всех игроков в засаде были нервные, но возбужденные лица. Это была первая битва для многих из них. Нефритовое зеленое небо привел членов небесной территории, чтобы спрятаться в лесу. Он должен был получить один из 3 лучших призов за миссию с призовым фондом. Он подумал про себя. «Моим самым большим соперником должен быть «Убей всех». Первое место обязательно будет у кого-то из нас. С другой стороны, Слайс Юап все еще был чрезвычайно обеспокоен резким падением своей репутации у Хан Сяо. Но квест все еще должен был быть выполнен. Он посмотрел на своих удрученных членов гильдии. «Не думайте слишком много об этом. Сначала просто закончим этот квест. Мы не можем позволить членам Небесной Территории опередить нас. Время текло медленно, и с каждой секундой воздух в атмосфере становился все холоднее». Хан Сяо достал отчет, полученный им из темной сети. Он бросил на него последний взгляд. В рядах отступающих войск было два боевых руководителя. Фрейре и Сейбер. Оба когда-то входили в один и тот же элитный армейский отряд. Каждый 30 уровня, но они не представляли для него угрозы. Звук двигателя донесся издалека. Электромагнитный сканер снайперской винтовки обнаружил войска организации на своем радаре. Хан Сяо сосредоточил свое внимание, став чрезвычайно бдительным. Кленовая луна следовала за каждым словом и действием Хан Сяо, растянувшись на земле со снайперской винтовкой. Внезапно Хан Сяо, казалось, исчез. Он был прямо перед ней. Как он мог исчезнуть из ее видения? От этого она почувствовала дискомфорт. Вы вошли в состояние «скрытность». Ваша ловкость увеличена на 8%. Ваша следующая атака будет иметь эффект внезапного нападения. Вы использовали навык «Устойчивый прицел». Ваш следующий выстрел получит плюс 15% урона. Ночной снайпер одарил Хан Сяо многими скрытными навыками и сопровождение пылающей воли. Любая цель была обречена. В прошлом был летающий кинжал маленького Ли. Сегодня мой смертельный удар. Ха-ха. Это звучит так круто! Этот выстрел был специально подготовлен для руководителей. Хан Сяо задержал дыхание и прицелился, как терпеливый охотник, ожидающий свою жертву. Отступающие войска организации Гермина вошли в ловушку и были почти сразу застигнуты врасплох множеством установленных ловушек для животных. Была ли это действительно ловушка для них? Если эта ловушка была не для них, насколько жестоким был зверь, что потребовалось так много ловушек для животных? Но если же это была ловушка для них, кто был настолько глуп, чтобы использовать ловушки для животных для борьбы с вооруженными силами? Они же были так очевидны. Один из руководителей, Фрейре, почувствовал, что что-то не так. Он сказал по интеркому: «Будьте осторожны, есть вероятность засады. Отправьте вперед отряд саперов». Войска замедлили свое продвижение. Неся металлоискатели, саперы вышли вперед. Организация Гермина массово эвакуировала свои базы, и по ходу операции многие войска были перехвачены. Их враги были не только из шести наций. Были и другие враги, которые решили отомстить, воспользовавшись их нынешним положением. Когда Гермина была еще сильна, эти враги не смели даже на шаг приблизиться к ним. Но теперь, когда им представилась такая хорошая возможность для мести, они все были взволнованы. Фрейре и Сайбер тоже один раз попали в засаду во время путешествия. И с тех пор они значительно повысили свою бдительность. Металлодетекторы вспыхнули красным, указывая, что под землей были мины. В то же время разведчики также обнаружили следы человеческой деятельности. Лицо Фрейре потемнело. Враг устроил засаду впереди. Подобно тому, как войска Гермины прочесывали лес в поисках мин, игроки, которые прятались в кустах, также заметили своего врага. Тяжело вооруженные солдаты Гермины и бронемашины выглядели грозно. Игроки не смели злить их. Но при малейшей мысли об огромном призовом фонде игроки не смогли устоять. Некоторые сразу выскочили из кустов, стреляя из пистолетов издалека. Войска Гермины, как обычно, хотели рассредоточиться и спрятаться, но они поняли, что почти все пули врагов уходят в космос. Их точность была ужасной. «Контратакуем!» Войска Гермины открыли ответный огонь без колебаний. В лесу раздались выстрелы из разных орудий. Пулеметов, гранатометов, автоматов и другого оружия. Жестокая артиллерия мгновенно разорвала игроков, бегущих к ним, на куски.